4. «Не стоит кричать», — проговорил я, глядя на нее, уже открывшую рот. «Я не сделаю вам ничего плохого, просто хочу поговорить. Про артефакт». Марта выдохнула и посмотрела на меня так, словно я собирался ее съесть. «Про какой артефакт?» «Не стоит сейчас юлить, я все знаю», — Игорь рассказал. «Мы сегодня должны были встретиться за ужином». «Мы?» «Но Игорь сказал, что...» «Я предполагаю, что он вам сказал. Знаете, Марта, мы с вами не знакомы, и вы имеете полное право мне не верить. Но и Игорю верить я бы вам не советовал». «Но он мой друг». Мне показалось, что она готова была топнуть ногой. «Друг», — я рассмеялся. «Если вы сейчас позволите мне кое-что вам рассказать, и после останетесь также в этом уверены, я уйду. А если нет? Тогда у меня для вас будет еще одна очень интересная история. Об артефакте». Это был не вопрос, а утверждение. И я подтвердил. «Об артефакте». «Говорите». Марта обошла меня и села за стол с противоположной стороны. «Я слушаю». «Вы смелая девушка. К вам вломился посторонний мужчина, а вы его слушаете и даже не собираетесь звать полицию». «А толку? Если у вас что-то дурное в отношении меня, я все равно ничего не успею сделать. А если нет, то зачем?» Она пожала плечами. «Только соседей волновать». «Логика железная. В общем, история там нехорошая. Так что, если будет желание, просто скажите, что достаточно». Дождавшись ее согласия, я начал рассказ. Точную биографию князя не знает никто. Одни говорят, что он вырос в детском доме, другие, что его родители были военными и таскали мальчишку из города в город, не давая прижиться на одном месте. Но в одном все сходятся. Такая жизнь воспитала из него не человека, а волка. Одиночку, который привык жить сам по себе. Правда, работать приходилось на дядю, но это, судя по всему, не особо его напрягало. Первый раз о князе услышали, когда он расправился с общественником, мешавшим одному из местных бизнесменов построить торговый центр на месте детского сада. Мужчину нашли в собственной квартире со вспоротым животом и выколотыми глазами. На стене кровью было написано: «Не лезь не в свои дела». На этом месте мне показалось, что лицо Марты позеленело, но я продолжил. Тогда князя поймали, но почти сразу выпустили из-за отсутствия улик. Что пришлось для этого сделать, доподлинно неизвестно, но есть информация о том, что следователь по его делу в скором времени переехал в столицу и купил там немаленькую квартиру. После было еще несколько похожих дел. Потом князь пропал. Самое интересное, что в лицо его знает вроде бы большое количество людей, а когда я попытался узнать у некоторых, он ли это, они с трудом его опознали. Больше по сочетанию отдельных элементов внешности, чем целиком. Такой вот человек-фантом. Я замолчал, вспоминая, как отправлял Георгию фотографии Игоря, и он вроде согласился, что это князь, но на 100% подтвердить мою догадку все-таки не смог. «Понимаешь», — сказал Георгий, — «взгляд его, фигура, овал лица тоже вроде, глаза. Если издалека посмотреть — он. А если близко — брат двоюродный, но не он. Ерунда какая-то. И так все, кому я твои снимки показал». «Есть подозрение, что он что-то сделал со своей внешностью. Ну, знаете, посмотрите на любую нашу эстрадную звезду. Когда она только появилась лет 10 или больше назад, и сейчас. Вроде одно лицо, но что-то не то. А всему виной пластика». «Ну так вот, они-то не знали, куда князь пропал. А в нашей среде о нем часто вспоминали. То тут его рука появится, то там. Говорили даже, что он начал работать не сам, а нанимает людей со стороны». «В вашей среде?» — — не удержалась от вопроса Марта. «Я после расскажу, если разрешите». «Так вот, я обещал совсем нехорошую историю. Помните взрыв в роддоме в соседней области? Там же баллон с кислородом взорвался». «Он самый. Только ничего не происходит без причины. Нужно было убрать одного только что родившегося ребенка и его мать. Вот такие пироги. Подробности рассказывать не буду. Видел, как вы на первое его убийство отреагировали. Да и ни к чему это». «А ты уверен, что это Игорь?» От впечатления, произведенного рассказом, Марта даже перешла на «ты». «Не уверен, знаю. Мне этот заказ тоже прилетел, только я таким не занимаюсь». «Ясно. Тогда я не понимаю одной вещи. Зачем ему я?» «Мне это тоже не совсем понятно. Точнее, не так. Зачем, понятно. Но вот каким образом он появился рядом с тобой, я последовал ее примеру, до того момента, когда у тебя появилась информация об артефакте, пока не ясно». «А откуда ты?» «Он сам и рассказал». «Но я же... мы же...» «Так, стой, будем последовательны». Она встала, молча достала из шкафа пачку молотого кофе, турку, без единой эмоции приготовила все, поставила передо мной чашку, от содержимого которого шел обалденный аромат, и снова села. «Значит, он... тот еще урод. А ты? Судя по твоим словам, вы занимаетесь одним и тем же, убиваете людей. И почему я должна верить тебе?» «Не должна». Я покачал головой, сделал глоток кофе и удивленно посмотрел на Марту. «Слушай, он просто отвратительный, а пахнет так, что не оторваться. Научишь варить? Думаю, этот навык мне пригодится. Не переводи разговор, я слушаю».